Новый главнокомандующий весело сверкнул глазами, глядя на мужа. Подумать только, когда-то и рискнула всем, чтобы сбежать из Белого дома. Лучшее решение ты приняла только тогда, когда согласилась выйти за меня. Мири улыбнулась. Я уже говорила, что люблю тебя? Несомненно. И тут прямо посреди Пенсильвания-авеню, на глазах у всего мира, он наклонился и прильнул долгим нежным поцелуем к губам президента Соединенных Штатов. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Марина Лавейко. Звукорежиссер Виктория Куненко-Кунь. Киев, 2003 год.